Я всегда стараюсь выйти на улицу и прогуляться, поискать трещины на тротуарах, вспомнить, какой путь мне пришлось пройти, и оценить каждый крохотный шажок на этом пути, остановиться, удивляясь и радуясь тому, что путь к успеху никогда не кончится. Эпилог. Моя жизнь превзошла мечты тысячи человек. Апрель 2004 года. Ничто не может сравниться с потрясающей красотой Йоханнесбурга в Южной Африке, когда самолет идет на посадку сквозь облака, и вы наслаждаетесь очертаниями южной части Африки, распростершейся внизу. Это как ожившая карта. Сколько бы раз я не посещал Южную Африку, я всегда испытываю такие эмоции, которые ни с чем не могут сравниться. Эти эмоции еще больше усиливаются, когда в апреле 2004 года по приглашению руководства Конгресса Южноафриканских профсоюзов КАСАТУ я прилетаю сюда в числе 200 гостей, наблюдающих за выборами 2004 года. Монументальным событием, которое совпадает с празднованием десятилетия демократии и свободы народа Южной Африки. Приняв это приглашение как большую честь, я предупредил: я не уеду из Южной Африки, пока не встречусь с Нельсоном Манделой. «Прекрасно», — сказали мне, — «если я проявлю терпение, они это для меня организуют». В восторге от всего происходящего я делаю то, чего не делал никогда в жизни. Покупаю фотоаппарат, собираясь запечатлеть реальность, свидетелем которой я стану, кульминацию 10 лет демократии и свободы. Я, как и многие миллионы людей Южной Африки, нахожусь в состоянии благоговейного трепета. Кто знал, что мы доживем до такого момента? Во время моего первого посещения Южной Африки меня сопровождал человек, к которому я стал относиться как к отцу, Билл Люси из Американской Федерации окружных и муниципальных служащих и коалиции черных профсоюзных деятелей, который представил меня мистеру Манделе. Мистер Мандела крепко пожал мне руку и сказал слова, которые я никогда ни от кого больше не слышал: «Добро пожаловать домой, сын». Я не смог справиться с собой и разрыдался, как младенец. Эти слова, которые я впервые услышал от Нельсона Манделы в 46 лет, искупили каждый день моей безотцовщины. Теперь 4 года спустя я вернулся. 14 апреля, в день выборов, иностранные наблюдатели, после того, как накануне им были розданы инструкции и удостоверения, были разделены на небольшие группы. Меня определили в группу с 2 женщинами, опытными наблюдателями и ветеранами борьбы с апартеидом, которая длится на протяжении всей их жизни. С моим фотоаппаратом наготове мы едем вдоль восточной границы в Александру, Орландо, потом в Суэта. Видя огромные очереди черных южноафриканцев, которые стоят в них с таким достоинством, благоволением, терпением и покорностью, я ни разу не вынимаю фотоаппарат. Сделать это было бы так же неуважительно, как фотографировать в церкви. Эти лица затрагивают такие чувства в моей душе, напоминая о знакомых из Чикаго, Нью-Йорка, Милуоки и на родине в Луизиане. Но эти люди, похоже, знают, что я не из Южной Африки. Позднее я спрашиваю Джена Малангу из КАСАТУ, откуда они это знают. Джен улыбается: «Они узнали по походке. Ты ходишь так, будто эта земля принадлежит тебе. Сразу видно, что ты с Уолл-стрит».